Глава 5. Аустерлиц. На следующий день, перед последним уроком, когда перемена должна была вот-вот закончиться, на школьный двор влетел мальчишка, широко вытаращенными глазами закричал. «Эй, пацаны, где Буратино или Рока? Дело срочное!» И Рока, и сам Буратино были тут, и, увидев их, пацан подлетел к ним и, не переводя дух, затараторил. «Сеньор Буратино, Рока, цыганки!» «Где цыганки?» — спросил Чеснок. «В порту, их там штук 30, наглые такие, руки в боки, по пирсам ходят и говорят, что плевали они на Рока Чеснока, говорят, что он чурмалак». «Вот ворона!» — разозлился Чеснок. «Опять хотят в море искупаться». «Говоришь, наглеют?» — задумчиво спросил Буратино. «Наглые, ужас какие! А Аграфена наглеет больше всех». «Аграфена? Ты хорошо ее рассмотрел? Может быть, это не она?» «Да что ж я эту крысу жирную не узнаю, что ли? Она это...» «Мочим, барык!» — улыбаясь, потирал руки Чеснок. «Мочим!» — поддержали почти все присутствующие пацаны. «Ура!» Только Буратино не кричал и не радовался, не нравилась ему такая открытая демонстрация пренебрежения портовым пацанам. Крылся в этом какой-то подвох, а вот какой, Буратино мог только догадываться. «Ну что, Буратино?» – толкнул Чеснок друга. «Командуй, сбросим ворон в море. Скоро нам придется брать с этих немытых деньги за купание». «Да», – Пиноккио продолжал о чем-то думать, – «придется идти в порт, хотя я хотел сходить на историю. Но дело есть дело. Рока, пошли кого-нибудь из пацанов, которые не учатся в гимназии». «Считай, сделано», — ответил дружок. «А вы, пацаны?» — Пиноккио обратился к учащимся. «Кто хочет отвлечься?» «Я». «Кто же не хочет?» — доносилось отовсюду. «Мы с тобой, сеньор Буратино. Уж проучим этих барыг не хуже, чем в первый раз». Пиноккио обвел взглядом ребят и остался доволен боевым духом, царившим среди пацанов. Все были готовы повеселиться, все просто рвались в бой. «Ладно, ребята, пошли в порт». Очень многие пацаны покинули стены гимназии, чтобы идти мочить барыг. Учителя из окон с удивлением наблюдали, как, не слыша звонка, а скорее даже презрев его, ученики целыми классами уходили из гимназии. С весельем и гиканьем почти 100 человек сорванцов пришли в порт, где их поджидали еще пара десятков. «Видал, сколько?» — восхищенно произнес Рока. «Уважаю тебя, Буратино». «Нас, Рока, нас уважают. А ты послал кого-нибудь посмотреть, где цыганки?» «Послал. Разведчики скоро вернутся». И те вправду скоро вернулись и доложили. «На пирс хани», — сказали пацаны. «Не знаем, что они там делают. Наркотой там не поторгуешь. Там ведь только докеры». «А много их?» — спросил Рока. «Штук 30», — отвечали ребята. «Что-то мне все это не нравится», — задумчиво прищуривался Буратино, как бы пытаясь увидеть будущее. «Да брось ты, чего там? Сейчас поскидываем их в море, да и все дела. Повеселимся похлеще, чем в прошлый раз», — сказал Рока. «Ладно, только торопиться не будем, подойдем потихоньку». И пацаны выступили. Шли они шумно, хвалясь и смеясь, по пирсам, пока вдалеке не показались цыганки. Цыганки стояли кучками, о чем-то болтали между собой и, казалось, даже внимания не обращали на толпу пацанов, приближавшихся к ним. Справа от цыганок было море, слева сплошная стена складов. Между морем и складами только узкоколейка для маневрового паровоза, да цыганки на ней. А кругом больше никого, даже докеров не видно. «Пусто как-то», — продолжал жаловаться Буратино. «Что-то здесь не так». «Да брось ты, Буратино, сейчас мы их искупаем, и дело с концом», — успокаивал его дружок. «Нет», — твердо сказал Пиноккио, подняв руку, громко крикнул. «Стой, пацаны!» Мальчишки послушно остановились, ожидая новых приказаний. Они вопросительно глядели на своего командира, а тот, в свою очередь, глядел на цыганок. Хулиганов и женщин разделяло 200 метров, и после того, что было на базаре, не могли женщины не бояться пацанов. А они не боялись. «Ну что, двинулись дальше», — торопил Чеснок, — «а то боевой дух падает». И тут из-за склада неожиданно появилась цыганская лошадь. На ней сидел мужчина, потом еще один всадник и еще. Они выезжали из-за склада не спеша и становились в ряд, отделяя женщин от портовых пацанов сплошной линией лошадиных голов. Мальчишки опешили, только Рок Чеснок сохранял присутствие духа. «Ишь ты, глянь на них, кавалерия, да и только. Ну да ничего, колбасы конской поедим. «Этого я и боялся», — произнес Пиноккио, сосчитав противника. 27 человек, нам не чита, все парни взрослые». «Ерунда, будем биться, осилим», — сказал Рок. «Если не побежим», — заметил Буратино. А мальчишки поутихли, не слышалось больше ни бахвальства, ни бахвальских песен. Они смотрели на цыгана, а цыгане смотрели на них. И не просто смотрели, а скалились, вертелись в седлах, да поигрывали кто плетью, а кто цепью, а кто просто дубиной. И все нарядные, как на праздник. «Не боись, пацаны!» — орал Рока, прохаживаясь среди мальчишек. «Их и есть-то всего ничего. Мы их вместе с их лошадьми и бабами в море потопим. Камней и окатышей всем хватает?» И в это мгновение один из цыган звонко гикнул, пришпорил коня и сначала медленно, а потом все быстрее поехал в сторону мальчишек. Остальные двинулись за ним, набирая скорость. Не прошло и 3 секунд, как сплошная стена из лошадей и людей бешено неслась на противника с визгом и гиканьем. «Не боись, пацаны!» — орал Рока, выходя на первый ряд и готовя рогатку. «А он и вправду не боится», — подумал Буратино. Это была его последняя четкая мысль, мелькнувшая в голове до самого конца боя. Дальше был только сумбур, стыд и страх в душе нашего героя. Неизвестно, как вообще сложилось бы это сражение, и кто бы вышел победителем. Не зари среди пацанов кто-то. «Потопчут, ой, потопчут!» И не подхватите слова звонкий и пронизанный страхом голос другого мальчишки. «До смерти затопчут!» А стена лошадей неслась во весь опор, и уже были видны яростные оскалы седоков. «Текаем, пацаны!» — закричал кто-то. «Куда текаем, гады?» — заорал Рока. «Кто побежит, сам убью! Мочи, барыг!» С этими словами он выстрелил из рогатки. Выстрел оказался удачным. Тяжелый окатыш рассек верхнюю губу надвое ближайшему кавалеристу, раскрошил пару зубов и опрокинул его с лошади. Он брякнулся в пыль. Еще кто-то стрелял из рогатки, еще кто-то кидал камни, и еще один цыган полетел с лошади. Буратино тоже кинул оба своих камня, но в цель не попал. Может быть, все сложилось бы по-другому, но когда первый враг, сраженный окатышем Рока, летел на землю, половина армии Буратино уже разбегалась. Потом все смешалось, широкая лошадиная грудь опрокинула мальчишку, что стоял правее Пиноккио. Задние ноги лошади задели его и откинули назад, как тяжелую от воды тряпку. А над нашим героем взвизгнула нагайка, не сильно шлепнула по штанам, и все скрыло летевшие по пятам лошадей пыль. Кто-то кричал, кто-то визжал от боли и страха, а Буратино не мог разобраться, что происходит вокруг. В облаках непроглядной пыли он метался из стороны в сторону, налетая на своих сторонников либо на лошадей. Один раз из пыли на него вылетел огромный, как скала, и темный, как демон, всадник. Как у Буратино хватило проворства увернуться, парень и сам не понимал. А всадник исчез в пыли точно так же, как и появился. Пиноккио продолжал метаться в клубах пыли, споткнулся об своего сподвижника, лежащего безмолвно лицом вниз. Но тут же вскочил, чтобы получить хлесткий удар нагайкой по спине. В конец нагайки был вплетен свинец, который легко рассек рубаху и кожу. Боль была такая, что кричать даже было не вмоготу. Пиноккио оглянулся и каким-то чудом увернулся от второго удара. Но этот всадник не исчез, как первый, а напротив, не удовлетворившись промахом, он припустил за мальчишкой, третий раз занося плетку. Цыган бешено орал что-то непонятное, и от этого крика страх у Пиноккио перерос в ужас. Буратино бросился бежать, и вдруг земля перед ним кончилась, и он едва затормозил, чтобы не сорваться в грязную портовую воду. Но лошадь, летевшая сзади, так быстро затормозить не могла, хотя цыган и предпринимал все усилия для этого. Буратино остановился на самом краю, замахал руками, удерживая равновесие, и, удержавшись, повернулся лицом к врагу. Лошадь замахать руками при всем своем желании не могла. И поэтому по инерции она врезалась в мальчишку, столкнув его с пирса, и сама же полетела следом вместе с седоком. Пиноккио ощутил мерзкий вкус грязной воды во рту, а когда всплыл, то увидел голову лошади над водой, которая бешено ржала от страха. Рядом плавал всадник, который пытался ее успокоить, и одновременно вытащить ногу из стремени. Злость почти ослепила нашего героя. За грязную воду во рту, за боль в спине, за позор поражения кто-то должен был ответить. Как-то сама собой нащупалась заточка, как-то сама собой рука сжала ее и... За позор поражения ответила ни в чем не повинная лошадь. Бедное животное заржало еще сильнее и испуганнее. Она стала биться в воде и делать конвульсивные движения с такой интенсивностью, что цыган оставил свои попытки успокоить животное и отплыл от него подальше. Но Буратино всего этого не видел. Он поплыл вдоль пирса, уплывая от места позора и горечи. Если бы вода была чистой, то нетрудно было бы заметить, что она потемнела вокруг лошади, а цыган, все еще плававший вокруг, и не подозревал, что из круглого лошадиного бока торчит рукоять заточки. Блестящий Крас повел легиона в Парфию. Он хотел расширить границы Великого Рима и вернуться туда триумфатором. Ему это было необходимо для усиления своего политического влияния. А было ли это необходимо его легионерам, не знаю. А вот что точно было нужно его легионерам, так это умереть в Парфии. А ведь они умерли там под ударом тяжелой парфянской конницы. Лучшие легионы Рима не выдержали фронтальной атаки тяжело вооруженных парфянских всадников. Крас погиб в бою, а любезные парфяне послали его голову в Рим, чтобы в следующий раз амбициозные римляне не пытались усилить свое политическое влияние за парфянский счет. К чему эта аналогия, спрашиваете вы? Причем здесь Крас? Да ни при чем, отвечаю я. Глупо было бы сравнивать друга Помпея, соратника Цезаря, врага Гракхов и победителя Спартака Краса с нашим деревянным мальчишкой. Да больно уж случай похоже. После Гросса Герцдорфа король Пруссии Фридрих Великий был сильно расстроен. Поражение было весьма ощутимым. Мало того, он так устал, что лег на землю прямо там, где стоял. А стоял он рядом с лужей. Проходивший мимо него старый гренадер заметил королю. «Эй, фриц, ты валяешься прямо в луже». «Тут мне и место», — отвечал великий полководец. Буратино после сражения на пирсе чувствовал себя не намного лучше, чем Фридрих. Пиноккио лежал на ящиках, на спине он лежать не мог. Удар нагайкой был настолько сильный, что рассек кожу до кости, и она еще кровоточила. Буратино и несколько его соратников прятались за складами, а вид соратников говорил о том, что они тоже были в сражении. У кого голова обвязана, у кого кровь на рукаве, а кто и не пострадал, но все равно выглядит неважно. Только один Рока был по-прежнему блестящ, как всегда наглый и готов драться снова. «А вы, пацаны, скажу я вам, бегаете не слабо», — ухмылялся он. «Некоторых из вас цыгане даже на лошадях догнать не могли». «Так все побежали», — объясняли пацаны. «Найти бы того, кто крикнул «потопчет», убил бы гада», — почесывая больной бок, произнес парень по имени Джеронимо. «Ничего, найдем», — пообещал Рока. «Сколько народу в больницу попало?» — спросил Пиноккио. 8, — ответил Чеснок. «Тебе бы тоже не мешало бы обратиться к врачу». «Нет, у меня дел слишком много. Просто ужас, как много дел», — отвечал Пиноккио тоном, что многие мальчишки напряглись. «Мне теперь с этими барыгами рассчитаться надо». Пацаны с опаской покосились на своего предводителя, опасаясь, не повредился ли он в уме, а Рок Чеснок обрадовался. «Значит, биться будем?» «Биться не будем», — сказал Пиноккио. «Будем убивать». «Ты, Рока, пошли кого-нибудь в больницу узнать, не умер ли кто из ребят». «Уже послал», — ответил Чеснок. «А цыгане все еще по пирсу разъезжают», — произнес Джеронимо. «Еще ловит пацанов». «Ничего», — отвечал Пиноккио, — «они нам за все ответят. Мы им этого не простим». «Не в жизнь», — поклялся Рока. «Зуб даю», — они ответят. Все присутствующие поддержали его, но спросили. «Нас мало, всего 10 человек. Как же мы будем мстить?» «Изменим тактику», — отвечал Буратино. «Если мы не можем победить в открытом бою при свете дня, будем побеждать ночью». «А это как?» — интересовались пацаны. «Узнаете, всему свое время». Тут среди ребят появился никто иной, как Лука Крючок. Он был возбужден, его глаза горели, а речь была сбивчива. «Ой, братцы, ой, что творится в городе?» «Ну и что там творится?» – спросил Рока. «Полицейские арестовали 4 цыган». «Это хорошо», – заметил Чеснок. И пацанов ваших портовых тоже. Это плохо. А цыган арестовали вместе с лошадьми. Это хорошо. А матери ваших раненых в больнице в истерике убиваются. Это плохо. А еще матери раненых говорят, что полиция ничего не делала, когда цыгане их кровинушек убивали. А вот это очень хорошо, сказал Рока. Это нам большой плюс. Плохо это, сказал Буратино, вставая с ящиков. Очень плохо. Полиция нам без надобности. Точно, подтвердил Лука. Кто-то сказал, что сеньор Буратино и Рока зачинщики всего этого. И вас теперь ищет полиция. Начинается, угрюмо произнес Пиноккио. Да уж, посуровил Рок. А в городе переполох, даже торговцы с рынка разбежались. Думают, что их опять громить будут, продолжал Крючок. Я все понял, перебил его Буратино. Надо ложиться на дно. А где заляжем? Спросил Рок. Буратино не ответил, он только сделал знак другу. Не волнуйся, я знаю где. А вслух добавил. Лука, не в службу, а в дружбу. Слетай на рынок и купи нам еды. «Ну да, откуда же еда на рынке, когда ее никто не продает?» – заметил Крючок. «Я лучше в лавку сбегаю». «Вот тебе 5 сольда», – сказал Буратино и, уже обращаясь к соратникам, добавил. «А вы, ребята, давайте по домам и ведите себя тихо, но слушайте и смотрите, что и где происходит». Это были последние распоряжения, отданные командиром на этом этапе войны.